Видала, что скажете, профессор Грейнджер? Гермиона изо всех сил попыталась выдавить улыбку, но, поскольку произнести хоть слово не представлялось возможным, она лишь одобрительно кивнула, почувствовав, как глаза наполняются слезами. Радость на лице Драка вмиг растворилась. Он сделал небольшой шаг в ее сторону, пристально вглядываясь в ее глаза. «Эй, ты чего?» Его голос был тихим, почти нежным, а взгляд серо-голубых глаз выражал тревогу. Ему хотелось защитить ее, но от кого? Малфой был просто обязан узнать причину ее боли, иначе неизвестность сведет его с ума. От такого Драка, который так на нее смотрел, вымученная улыбка Гермионы искривилась под давлением гримасы боли, предательские слезы потекли по щекам, а сердце, господи, как же оно болело, выкручивалось, сжималось в ржавых железных тисках. Малфой сделал еще два шага к ней, беспокойство в его глазах нарастало с каждой секундой, и в этот момент Гермиона осознала сразу две истины. Первая, она никудышная Гриффиндорка. Сначала собиралась напасть со спины, а затем струсила в последнюю секунду. Двойное отрицание Гриффиндоркова духа. И вторая истина заключалась в том, что в тот самый миг, когда она увидела счастливый взгляд Драка, она захлебнулась в нем, утонула, пропала, умерла и воскресла вновь. Когда Малфой сделал еще один небольшой шаг в ее сторону, Гермиона выронила палочку и выпустила из холодных пальцев пузырек с зельем, ощутив, как он плюхнулся на дно кармана. Ее тело вдруг наполнилось энергией и сбросило оковы окоченения. Она больше не думала, что является правильным. Она знала это наверняка, и поэтому, не теряя больше ни секунды, Гермиона бросилась к Дракаи, крепко обвив его шею руками, прижалась к его груди и дала волю слезам. Малфой растерялся от ее внезапного всплеска эмоций, но уже через мгновение бережно заключил ее в объятия, зарывшись носом в ее персиковые волосы с ванильно-коричным оттенком, от запаха которых у него подгибались колени и внизу живота пробуждалось то самое чувство. «Кто тебя обидел?» — вполголоса произнес он. «Просто», — всхлипнула Гермиона, — «какой-то день неудачный. Ты можешь лучше, Грейнджер», — мягко потребовал Драка, поглаживая рукой ее волосы. «Поттерс Уизли начудили, я бы сказал сейчас все, что о них думаю, но, к прибольшому сожалению, уже дал слово их не оскорблять, поэтому предоставляю эту возможность тебе». Что она могла ответить? Что он прав, все не так однозначно. Да, в какой-то степени Гарри и Рон были виновны в ее состоянии, но единственный человек, которого она по-настоящему могла винить в этой ситуации, была только она сама, с самого начала. Сейчас Гермиона знала одно, она больше не хотела его обманывать, но и всю правду выложить она тоже не сможет. Они не верят, что ты можешь быть хорошим, проговорила она сквозь слезы, которые изрядно намочили его рубашку. Эти слова отнюдь не были ложью и довольно точно отражали всю полноту смысла их противоречий с друзьями. «Их сложно в этом винить», — пробормотал Драка. «Я и сам никогда в это не верил, но я знаю тебя». Гермиона резко отстранилась, пронзительно всматриваясь в его лицо. Ее ладони скользнули по его шее и остановились на щеках. «Ты не такой, каким кажешься, ты совсем другой. Ты не знаешь меня», — покачал головой Драка, грустно улыбнувшись. В нем бушевала настоящая буря эмоций от всего происходящего здесь и сейчас, ощущение ее рук на его лице, ее дурманящего запаха, ее слез и пронизывающего взгляда чистых карих глаз, что стало страшно от собственной уязвимости. Далекие мысли о факультетской вражде казались сейчас самой грандиозной нелепостью на свете, а золотые веснушки, что усыпали ее лицо, словно звезды на августовском небе, были самой важной вещью во всей вселенной. «Тогда позволь мне узнать», – прошептала Гермиона. Она провела кончиками пальцев по его волосам, поправив прядь, упавшую ему на глаза. Руки Драка накрыли ее ладони и скользнули вверх к плечам, остановившись на шее под линией роста волос. Его большие пальцы поглаживали ее скулы, вытирая дорожки слез. У Гермионы снова сбилось дыхание, но в этот раз виной тому были не боль и страх, а его прикосновения. Они одновременно подались друг к другу, слившись в необычайно нежном поцелуе, от которого закружилась голова, а тело затрепетало под воздействием миллионов электрических импульсов. Губы Драка были мягкими и теплыми, он целовал Гермиону медленно и осторожно, до конца не отдавая себе отчета, реально ли все это или всего лишь плод его фантазии. Ответ на этот вопрос последовал сразу после того, как Гермиона скользнула языком в его приоткрытые губы. Это резко вывело Драка из пьянящего транса, побудив его ответить на ее порыв и углубить поцелуй. Вероятно, Драко просто сошел с ума от тоски по человеческому теплу. Наверное, именно поэтому он, не задумываясь, поддался ласке Гермионы. Их языки изучали друг друга, резкие выдохи все чаще срывались с их уст. Как вдруг Малфой отстранился. Он все еще продолжал тяжело дышать с закрытыми глазами. Его правая рука вслепую потянулась за волшебной палочкой, а вторая продолжала покоиться на щеке Гермионы. Кончик палочки рассек воздух, и Малфой прошептал «Экспекто патронум». Он распахнул глаза, наблюдая, как яркий поток света больше не рассеивался, а сконцентрировался в несколько десятков плотных линий, которые вырвались из палочки, материализуясь в невероятной красоте бело-серебристого китайского дракона. На его голове красовались два длинных рога, гибкое тонкое туловище было покрыто короткой белой искрящейся шерстью и такой же гривой вдоль всего позвоночника, а у висков и по бокам морды располагались две пары длинных лентообразных усов, практически доходящих до конца хвоста, которые завораживающе развивались в воздухе. Дракон извивался в воздухе, грациозно выписывая замысловатые фигуры. Он был небольшим и не маленьким, но гораздо превосходил в размерах миниатюрную выдру Гермионы. «Драца!» — восторженно вскрикнула Гермиона. «Твой патронус, дракон!» Малфой не верил своим глазам. От созерцаемой им красоты защекотало в носу и увлажнились глаза. Его пальцы все еще касались нежной девичьей кожи, а руки Гринджер обвивали его талию. «Да!» — выдохнул он. «Потому что появилось одно счастливое воспоминание. Драца, лад, дракон». Здесь произошла игра слов. Гермиона провела параллель между патронусом и именем Малфоя, а Малфой, возможно, подумал, что она впервые за долгие годы обратилась к нему по имени. Примечание к части. Видеозарисовка к главе. https://temeoltiendungeon312.art https://temethetsursiofslipherin269. Вот такой вот у нас эмоциональный пирожочек, умоляет. Патронус драка в моем воображении выглядит как Хаку из «Унесенные призраками». Прошу именно так его и представлять. https://pinimpcomoriginals.bf.c9f79b21e4e feedback204f22d50jpg. И еще один важный момент. Я не читала «Бескрылого дракона», но уже в курсе, что сцена с патронусом поразительно похожа на аналогичную сцену из этого фанфика. Свиток, перо, https://temeoltiendungeon. Мой ламповый телеграм-канал с ништяками, анонсами, личным непубличным, маленькими спойлерами и просто поболтать, бокал вина, сыр. Глава 8. Они замерли посреди комнаты, не в силах оторвать взгляд от патронуса неземной красоты. Гермиона не могла поверить, что здесь и сейчас ей посчастливилось стать свидетельницей такого потрясающего откровения. Ее завороженный взгляд следил за каждым движением призрачного дракона, сотканного из самого чистого света, который только может произвести волшебная палочка. Его гибкие, волнообразные движения внезапно прервались, и патронус растворился в воздухе, будто это был вовсе не он, а какая-то необыкновенная галлюцинация под действием неведомого зелья. Гермиона вздрогнула, словно от пробуждения, когда последняя искорка обратилась серебристой дымкой, и взглянула на Малфоя. Теперь стало ясно, почему патронус так внезапно исчез. Драко больше не был сосредоточен на магии, а его глубокие серо-голубые глаза сейчас внимательно изучали лицо Гермионы. «Теперь ты узнала меня», — с какой-то едва уловимой печалью в голосе проговорил он. Она кивнула, и ее лицо озарилось доброй умиротворенной улыбкой, но Драко так и не улыбнулся ей в ответ. Он продолжал пристально вглядываться в теплые карие радужки, словно пытаясь найти в них решение, истину, поиски которой он вел всю свою жизнь. Ему было так страшно. Сердце ныло от того, насколько неправильно сложилась его судьба. Больше не было смысла лгать себе, что он не чувствовал к Гринджер ничего, кроме дружеской симпатии, в которой он еще неделю назад не смел себе признаться. Амортенция, обман, насилие над душой, империус для сердца, если угодно, но разве можно спорить с ней, когда она без слов выносит безошибочный приговор еще до того, как была выпита, и начала подчинять своему губительному действию влюбленную жертву? «Что тебя гнетет, Драко?» Обеспокоенный шепот прервал его мысли. Он лишь медленно покачал головой в ответ, притянул Гермиону к себе и зажмурился, коснувшись губами ее волос. Он хотел сохранить каждую деталь этой встречи в своих воспоминаниях, запомнить вкус податливых губ, легкие касания кончиков пальцев, россыпь веснушек на носу и на щеках прямо под карими глазами, запах персика, ванили и корицы. «Пожалуйста, не уезжай», — с нотками мольбы в голосе произнесла Гермиона, обнимая Малфоя крепче. «Я должен», — глухо отозвался он, — «я скоро вернусь». «Когда?» «Я же говорил, уеду на выходные». «Да, говорил», — подтвердила Гермиона, коснувшись носом его шеи, тотчас же теряя связь с реальностью из-за ароматов лимонной цедры и свежескошенной травы, ласково окутавших ее сознание. «Но так и не сказал, когда вернешься». «Я не знаю», — честно признался Драко, уткнувшись подбородком в ее макушку, и уставился на потолок, где еще минуту назад парил серебряный дракон. «Давай полежим немного, не хочу об этом думать, вообще ни о чем». Гермиона кивнула, почувствовав, что сейчас лучше отступить и не влезать с дополнительными расспросами. Они молча проследовали к кровати, Гринджер сбросила мантию у одной из опор, на которых держался полог, и легла рядом с Драко. Лежа на боку лицом к лицу, они держались за руки и слушали тишину, глядя друг другу в глаза. Малфой несмело подался вперед и коснулся ее губ робким и невесомым поцелуем, словно боялся спугнуть лежащую девушку, образ которой мог раствориться подобно патронусу от любого резкого движения. Слабые, но ощутимые разряды электрического тока крошечными бело-голубыми молниями пронзили тела двух влюбленных, которые еще не знали, что влюблены. «Если не сдохну, приготовлю это чертово зелье в Мэннере. Оно и будет моим спасением в тяжелые минуты, чтобы окончательно не свихнуться». Отодвинувшийся портрет охотно впустил Гермиону в гостиную Гриффиндора, но ей совсем не хотелось туда заходить. Разговор предстоял неприятный, ужасно тяжелый, возможно, с весьма плачевным исходом. Всю дорогу до башни она прокручивала всевозможные варианты объяснения и оправданий, но каждый из ее гипотетических сценариев неизбежно приводил к тому, что Гарри и Рон обидятся на нее и, возможно, даже объявит бойкот. Набрав в легкие побольше воздуха, Гермиона ступила в полумрак гостиной, и в этот раз друзья не просто ждали ее у камина в креслах, а бросились к ней наперегонки, чуть ли не прижав к портрету, который только что захлопнулся за ее спиной. «Ну, рассказывай, как все прошло?» «Получилось». Они наперебой засыпали ее вопросами, нервные взгляды были наполнены надеждой, отчего Гермионе сделалось не по себе. Она уставилась себе под ноги, вытащила из кармана запечатанный воском пузырек с веритосерумом, отдала его Гарри и молча прошла мимо друзей, оставив их позади удивленно разводить руками и с непониманием переглядываться. Гермиона плюхнулась на кресло, оперлась локтями на колени и спрятала лицо в ладонях, постепенно скользя пальцами в густые волосы. Гарри и Рон устроились на подлокотниках по обе стороны от подруги и выжидающе наблюдали за ней, не рискуя произнести больше ни слова. «Я облажалась», — за могильным голосом объявила Гермиона. «Как?» — только и смог выдавить Гарри. «Вот так, ничего не вышло». Гарри и Рон продолжали какое-то время смотреть ей в затылок, а затем обменялись безжизненными взглядами, полными разочарования. «Но почему, Гермиона?» — требовательно напирал Гарри, ссутулившись на подлокотнике. Она резко вскочила с кресла, став спиной к камину, и предстала перед своими судьями, которые осуждали ее прямо сейчас. Болезненный блеск в ее глазах предупреждал о том, что ее нервы были на пределе. «Потому что это неправильно», — в сердцах выкрикнула она. «Я пыталась, но, когда увидела его, то поняла, что просто не могу». Ее голос дрогнул на последнем слове, ком в горле никак не хотел сглатываться, из-за чего Гермиона шумно втягивала носом воздух, чтобы не задохнуться от надвигающейся истерики. «Объясни», — спокойно попросил Гарри, стараясь не терять самообладание. «Что объяснять?» — развела руками Гермиона, нервно усмехнувшись. «Что я утратила беспристрастность, что вижу в Малфое не врага, а обычного парня, у которого тоже есть чувства. Он впервые в жизни сегодня вызвал телесного патронуса, Гарри. Ты бы видел его восторг, его искреннюю улыбку. Вам не понять этого, вы не знаете его таким. Но я знаю, он открылся мне, потому что...» Она не договорила мысль, не смогла осмелиться и произнести вслух наивную догадку, в глубине души надеясь, что она правдива. Она не могла ошибиться, его глаза не лгали, они были такими чистыми. Его нежные поцелуи и прикосновения также не были ложью, это было абсолютно исключено. Она нравится ему, а он нравится ей. «Совершенно точно, между вами что-то произошло», — сощурившись, протянул Гарри. «Телесный патронус способен вызвать только самое счастливое воспоминание». Он осекся, пораженно уставившись на подругу с немой догадкой в глазах. Гермиона виновато кивнула, обхватив себя руками, и отвернулась к камину. «Вот черт», — выдохнул Рон в пустоту. «Вы только целовались или только целовались», прошептала позорную правду Гермиона и закусила губу посильнее, чтобы заглушить душевную боль физической. Гостиная погрузилась в плотную удушливую тишину, единственным звуком в которой был лишь треск поленьев в камине. Слезы долго сдерживать было сложно, они собирались в уголках глаз, переполняли их и, в конце концов, скатывались по щекам. Гермиона гадала, сколько еще времени пройдет, прежде чем мальчики молча удалятся в свою спальню и даже не пожелают ей спокойной ночи. 10 минут, полчаса, да и зачем этого дожидаться? Унизительно. Она и так слишком низко пала в их и своих собственных глазах. Гермиона медленно развернулась и уже направилась в сторону лестницы, как вдруг услышала позади себя шаги, а затем почувствовала руку на своем предплечье. Гарри притянул ее к себе и порывисто обнял так, как это умеет делать только он, искренне, горячо и очень крепко. Сердце Гермионы сжалось еще сильнее, а когда Рон присоединился к ним, обняв их обоих, вовсе разорвалось на мелкие кусочки от безграничной любви. Плакать, опираясь на крепкие плечи своих лучших друзей, сомнительное счастье, но именно его она сейчас испытывала вместе с невероятным облегчением от осознания того, что они простили ее. «Тише, тише, Гермиона, все хорошо», — приговаривал Гарри. «Неужели ты могла подумать, что так быстро от нас отделаешься?» — усмехнулся Рон. «Мы не осуждаем тебя, ясно, мы и не рассчитывали особо, что план сработает, но попробовать стоило». «Заткнись, Рон», — устало бросил Гарри. «Дай ей поплакать, мы еще успеем все обсудить. Мы с тобой тоже хороши, посмотри, что натворили. Что же нам теперь делать?» — сквозь слезы спросила Гермиона, выпутываясь из многослойных объятий. «Это была наша единственная возможность, а я...» «Перестань себя корить», — оборвал ее Гарри. «Значит, так было нужно. Мы обязательно что-то придумаем». «Ладно», — они погрузились в недолгое молчание, которое Гермиона нарушила из-за невозможности держать в себе свое беспокойство. «Я очень волнуюсь за Драко», — тихо пробормотала она. «У меня плохое предчувствие». «И у меня», — согласился Гарри. «Не волнуйся, не пропадет», — Рон всегда старался приободрить, когда все вокруг погружались в уныние. «Эти хладнокровные рептилии, живучие, гады, вот увидишь, приедет целехонький. Кстати, его патронус наверняка такой же змееподобный». «Да», — Гермиона улыбнулась. «В принципе, Рон почти угадал». Драко торопливо собирал вещи, освещая слабеньким люмосом небольшую дорожную сумку и кровать, на которой беспорядочно лежали вещи, которые предстояло утрамбовать. На рассвете он должен быть в Хаксмиде, где его будет ожидать отец, а потому, так и не сомкнув глаз от волнения, Малфой решил покончить со сборами раньше и отправиться навстречу неизбежному еще до того, как начнет светать. Полученное накануне письменное разрешение от Снейпа с позволением покинуть Хогвартс лежало на прикроватной тумбочке. С того момента, когда эта бумага попадет к Филчу, Драко будет предоставлен сам себе. Никакой защиты в виде толстых стен замка и магического барьера. Он сам добровольно отправится в логово тьмы и безумия, и никто его не остановит. «Что ты там копошишься, Малфой?» — послышалось сонное ворчание Забини. «Прости, Блейз», — равнодушно бросил Малфой, не отрываясь от своего занятия. «Я почти закончил». Забини лениво потянулся и сел на кровати, свесив босые ноги. Какое-то время он сонно наблюдал за малфоевской суетой, пока тот не обернулся и не посмотрел на него с раздражением. «Чего ты лунатишь? Спи давай», — громко прошептал Малфой и обернулся к своей кровати, проверяя, ничего ли не забыл. «Драко, что происходит?» Малфой почувствовал в его тоне характерные для Блейза строгости и высокомерие, но приближенные к нему люди знали, что так он выражал интересы и беспокойство. «О чем ты? Не прикидывайся безмозглым троллем, ты прекрасно понимаешь, о чем я», — в той же манере ответил Забини. «Сначала ты пропадаешь где-то по вечерам или уходишь на целый день и приходишь к ужину, а теперь среди ночи отправляешься в незапланированное путешествие. В чем дело?» Малфой вздохнул, закрыв сумку на зачарованный замок, подхватил ее в одну руку, мантию в другую, прошел мимо Забини и, не останавливаясь, бросил через плечо: «Не здесь, в гостиной». Блейз схватил со спинки стула черный шелковый халат и, натянув на ходу, поспешил за Драко. Когда они сели на черный кожаный диван в общей гостиной Слизерина, слова у обоих застряли в горле, хотя им было много чего сказать друг другу. Блейз был из тех людей, которые поддерживали связь со всеми и, в то же время, ни с кем по отдельности. Он был приятен в общении, Его всегда приглашали на разного рода мероприятия, в том числе, он попал в клуб слизней, видимо, особенно приглянувшись профессору Слизнарту из-за популярности своей матери в области сердечных дел. Забини везде был своим, но к себе никого и никогда слишком близко не подпускал. Малфой был исключением, вернее, стал, когда замкнулся в себе и сосредоточился только на учебе и полетах. Блист чувствовал глубоких людей, но никогда не лез в душу, пока не понимал, что время пришло. Драко многим с ним делился, а Забини никогда не болтал, больше слушал, чем говорил. Очень редко смеялся и если шутил, то без улыбки. Идеальный собеседник. Самое время для первого за несколько месяцев разговора по душам, начал он. Куда ты собрался? Домой. А подробнее? В поместье Малфоев. Забини, что за дурацкий вопрос? Закатил глаза Драко, подперев голову рукой, согнутой на подлокотнике. Блис видел, что Малфой сейчас не горит желанием чем-то с ним делиться, но было сложно не заметить, как сильно это что-то его беспокоило. В чем ты уже провинился, что папочка жаждет вернуть любимого сына домой? Прозорливо поинтересовался Забини. Если я тебе расскажу, ты все равно не поверишь, хмыкнул Малфой в своей излюбленной надменной манере. Твой отец, мудак, будничным тоном констатировал Блейз. Неужели он все-таки вовлек тебя во все это? Надменная ухмылка сползла с лица Драко, возвращая его в состояние апатии. Ты знаешь, что происходит у меня дома, Блейз, ровным голосом произнес он. Если бы я и захотел не быть частью этого, то я бы просто не смог. Погоди, ты хочешь сказать, что добровольно на это согласился? Удивленно вскинул брови Забини. Малфой лишь взглянул на него безумно усталым взглядом, который говорил намного больше, чем слова. Твою мать, с досадой протянул Блейз. Тебя уже посвятили? Еще нет, тихо и зло ответил Драко. Но, как ты понимаешь, либо произойдет это, либо до своего 17-летия я не доживу. Хотя, если честно, меня одолевают большие сомнения, дотяну ли я до этого блядского посвящения. Что ты имеешь в виду? Настороженно уточнил Блейз. Малфой невесело рассмеялся, закинув ногу на ногу. Он должен признаться хоть кому-то, и Блейз кажется идеальным кандидатом в хранители жуткой тайны. Но внутри вдруг похолодело от волнения, а пиджак внезапно стал ощущаться слишком тесным. Я вроде как должен убить директора Дамблдора, чтобы заслужить право называться пожирателем смерти, на улыбке произнес он, растягивая каждое слово так, будто произносил сейчас самый нелепый абсурд, который только можно было выдумать. А что, с кого-то полегче начать нельзя? Поттер там, Уизли, ну или Филч на худой конец. Поттер, будущий трофей темного лорда. Он неприкасаем, на полном серьезе пояснил Драко, пропустив шутку Забини мимо ушей. Да что в нем такого? Воскликнул Блейз. Неужели его и правда так сложно убить? Очевидно, не так просто, как кажется. Малфой брезгливо сморщил нос. Назовем это парадокс Поттера. Это когда такой полудурок четырехглазый с руками из задницы и интеллектом, как у картофелины, каким-то загадочным образом постоянно оставляет Волдеморта в дураках. Но есть и другие препятствия. Дамблдор. Поттер находится под его защитой. Думаю, если бы не старик, Шрамоголового удалось бы ликвидировать на нашей последней миссии в министерстве. Нашей, хмыкнул Блейз. Тебя ведь даже не было там. Это не имеет значения, холодно произнес Драко. Теперь это моя жизнь. Они умолкли, но ненадолго. Забини все еще не узнал ответ на свой вопрос. Так что же ты натворил в итоге? Почему уезжаешь? Ну, как ты мог заметить, Дамблдор все еще жив, пожал плечами Малфой. От меня так и не поступило никаких действий на этот счет. А бездействие тоже действие, а у каждого действия есть свои последствия. Не могу сказать, что я к ним готов, но тут уже бездействие точно не поможет, так как следующая инстанция – жестокая смерть и конец истории. Драко поднялся с дивана, накинул мантию и наклонился за сумкой. Блис поднялся вместе с ним, раздумывая, стоит ли задавать еще один вопрос. «Малфой», – окликнул он его, – «так куда ты пропадал постоянно на выходных и вчера вечером, а это уже не твое дело, Забини», – ухмыльнулся Драко, особо не собираясь скрываться, но и позлить невозмутимого Забини тоже захотелось напоследок. «Я пошел». «Спасибо, что выслушал». «Да ни за что. Желаю тебе не помереть раньше времени, а то я в одиночку этих придурков не выдержу», Забини с кривой усмешкой кивнул в сторону спален. «Для него еще война не началась, с завистью подумал Драко. У него пока есть время для беззаботной жизни. Немного, но есть. Драко кивнул на прощание и зашагал в сторону выхода из гостиной, но вдруг резко остановился и, не оборачиваясь, окликнул друга. «Блейз, да?» Малфой на секунду замешкался, но все же решился сказать. «Ты помнишь Грейнджер, грязнокровка, Блейз?» «Что, это слово больше не в моде?» «Ладно, конечно, помню, так и что она? Присмотри за ней». Драко так и не обернулся, но очень явственно представил гримасу недоумения, исказившую красивое экзотическое лицо друга. «В каком смысле?» «В прямом, Забини. В моей голове есть кое-что, что может навредить ей, если я проебусь с Акклюменцией, когда темному лорду приспичит покопаться у меня в мозгах. Ты меня понял?» Он слегка повернул голову в бок, чтобы сбитый с толку Забини смог увидеть его профиль. После непродолжительного молчания Блейз чуть слышно ответил. «Как скажешь». Драко облегченно вздохнул, толкнул дверь и шагнул в темноту коридора в подземелье. Оказавшись вдали от замка, Драко явственно ощущал, как с каждым шагом его покидает уверенность, а опустевшее вместилище по капельке заполняет страх. Холодный, обжигающий, промозглый страх. «Кап-кап-кап!» Малфой обернулся, в последний раз бросив взгляд на миниатюру Хогвартса, что возвышался на холме, и, совершенно не думая о рациональности своих действий, взмахнул палочкой. «Экспекто патронум!» произнес он в пустоту, лелея каждое слово. Призванный серебристый дракон покорно вылетел из кончика палочки и устремился к замку, рассекая светлеющее небо, словно падающая звезда. Драко загадал, чтобы Патронус продержался до башни Гриффиндора, но не питал ложных надежд, что ему это удастся. В конце концов, он только второй раз в жизни смог вызвать телесного Патронуса, а для контроля на большом расстоянии нужен опыт. Но Малфою было все равно. Он знал, что еще не скоро сможет использовать это заклинание. Он думал о Грейнджер. Прокручивал в голове их последнюю встречу снова и снова. Как она плакала у него на груди, как он вдыхал ее запах, гладил по волосам, спине, шее. Их поцелуй, такой необыкновенно нежный и чувственный, не похожий ни на что из того, какими были предыдущие поцелуи с другими девушками. Затем он создал свой первый патронус, поразительной красоты китайский лун, а после, еще много-много поцелуев, лежа в обнимку почти до самого отбоя. «Давай останемся здесь», – прошептал он, щекоча своим дыханием ее ухо. «Нас никто не хватится», «Вот увидишь». «Нельзя», — грустно ответила Гермиона. «Но можем еще немного побыть здесь. У нас еще есть время. У нас еще есть время». «Нет, Грейнджер, больше нет, Драко». Родной голос, пронизанный щемящей тоской, грустью и вымученным счастьем, был музыкой для ушей. «Мама», — выдавил Драко сквозь ком в горле. Нарцисса сбежала по ступенькам массивного крыльца их необъятного поместья, придерживая полы дорогого платья. Малфой бросил дорожную сумку на землю, но домовой эльф не дал ей упасть, щелкнув пальцами и заставив ее замереть в невесомости над землей. Они с матерью подбежали друг к другу, заключив в объятия, которым было не суждено продлиться долго. Драко сильно мутило, но он не мог понять, аппарация тому виной или животный страх, который подобрался под самое горло, обхватив его своими ледяными скользкими лапами. «Он ждет тебя», — сдержанно сообщила мать, отстранившись. «Как?» – растерялся Драко. «Отец же сказал, что темный лорд странствует и вернется только в субботу». «Так и было», – холодно процедил Люциус, неспешным шагом следуя за Драко. «Наш лорд вернулся раньше, чем планировал. Каникулы закончились, Драко. Пора, наконец, повзрослеть». Отец прошествовал королевской походкой внутрь поместья, безмолвно приглашая сына следовать за ним. Драко бросил последний взгляд на мать, что осталось стоять на крыльце. Она провожала любимого сына глазами, полными слез, и не смела сдвинуться с места. Там, куда они направлялись, ей появляться было не положено. Они миновали длинный коридор с высокими потолками, который вел в обеденный зал, но Волдеморта здесь не оказалось. Драко почувствовал, как им овладевала паника, так как уже догадался, куда его вел отец. Их пункт назначения был не зал заседаний. Они оказались в нем потому, что здесь был расположен вход в подземелье. «Пап!» – тихо позвал его Драко, но Люциус сделал вид, что не слышит его. В такие моменты Драко чувствовал себя слишком маленьким и беззащитным, а та глубочайшая ненависть, что он питал к отцу, почему-то перевоплощалась в острую потребность его защиты. Но Малфой знал, это проделки разума, охваченного страхом. Страх способен обращать здравый смысл в унизительные мольбы о пощаде, которые по ошибке можно принять за давно забытое чувство привязанности. Люциус толкнул металлическую решетку, пропуская драка вперед. На лестнице сразу же почувствовался удушливый запах сырости и плесени. Достигнув самого дна Малфой Мэнора, они оказались в слабо освещенном помещении, на полу которого хронически скапливалась влага, образовывавшая мелкие лужицы. «Мой лорд», — раболепно произнес Люциус, — «я привел его». «Прекрасно, просто замечательно», — протянул мерзкий бестембровый голос. «Оставь нас, Люциус». «Конечно, мой лорд», — Люциус откланялся куда-то в темноту и поспешил покинуть камеру пыток. «Как я рад тебя видеть, Драко», — с приторной сладостью прошипел Волдемарт. Драко вглядывался в дальний темный угол, из которого, постепенно приобретая очертания, выплыла зловещая фигура. Хищный оскал почерневших зубов в этой обстановке выглядел еще более ужасающим. Волдемарт приблизился к Малфою, изучающе склонив голову. «Ты очень напоминаешь мне меня в твои годы, такой же упрямый и не желающий следовать ничьим правилам». «Я так не думаю», — нетвердым голосом возразил Драко. «Между нами нет ничего общего. А еще я тоже обожал испытывать судьбу». Улыбка Волдемарта постепенно гасла. Он начал медленно шагать вокруг Малфоя, разглядывая его, словно товар на витрине. Бросал ей вызов при любой удобной возможности. «Что вы хотите со мной сделать?» Волдемарт продолжал описывать круги, его губы вновь растянулись в плотоядной усмешке. Наконец, он остановился напротив Малфоя и заговорил. «Ты так молод, Драко, моложе всех нас. У меня никогда не было сына, но когда я тебя впервые увидел, мне стало обидно, что такой смышленый мальчик оказался сыном своих бездарных родителей». Последние слова он произнес с пренебрежением и издевкой. «Вырасти ты под моим пристальным контролем, из тебя мог бы получиться великий волшебник, а для этого нам нужно в корне изменить методы твоего воспитания». Драко затрясся от гнева и страха. Он словно очутился в ночном кошмаре наяву без возможности пробуждения. «Видишь ли», — протянул Волдемарт, вынув палочку из мантии, «просьбы старших необходимо выполнять, Драко. Послушание и дисциплина – неразлучные понятия. Почему? Потому что есть вещи, которые до определенного возраста недоступны нашему пониманию. Их нужно внедрять и вбивать силой, чтобы твое чадо не свернуло на кривую дорожку, поддаваясь сантиментам и иллюзиям, туманящим рациональное мышление. Мне нужно, чтобы ты понял, Драко. Мир меняется, и либо ты помогаешь его менять, либо будешь наказан столько раз, сколько потребуется, пока не поймешь». Волдемарт пристально изучал его своими вертикальными зрачками. Драко не мог унять дрожь и избавиться от гримасы ужаса на лице. Он понимал, что выглядит жалко, тем самым только распаляя злорадство Волдемарта и подпитывая его власть и превосходство. Страх струился по венам и артериям, полностью заменив кровь, пожирал все внутренности, обратив их в кровавое месиво. В состоянии аффекта мозг начал подбрасывать картинки измученных и изувеченных пленников, лежавших не так давно на этом самом полу, корчившихся в предсмертной агонии. Глаза матери, исполненные скорбью, лучезарно улыбавшуюся Грейнджер, ее золотые веснушки, теплые карие глаза и восхитительно пахнущие светло-каштановые кудри. Грейнджер, свет маяка, надежда. И она реальна, реальнее всего, что происходило здесь и сейчас. Драко выпрямился. Дрожь унялась, кровь снова циркулировала по венам. Он поднял ясный взгляд на своего лорда, задрав кверху подбородок и вглядываясь с ярко выраженным вызовом в его ненавистное змееподобное лицо. Он знал, что будет дальше. Он видел, как менялся в лице Волдемарт, как его обуревала ярость. «Ты не сможешь бороться вечно, Драко», с леденящим душу презрением прошептал темный лорд. «Ты будешь страдать и мучиться от боли. Будешь извиваться прямо на этом мокром полу, моля о пощаде, пока ты не усвоишь урок». Он направил палочку ему прямо в сердце. Ни один мускул на бесстрастном лице Драко не дрогнул, а взгляд стоически удерживался на узких зрачках. «Я презираю боль, я ничего не боюсь, я выдержу любую пытку ради того, чтобы увидеть твою улыбку снова». Он опустил веки и сделал глубокий вдох, встречая боль, как давнего друга, почти с наслаждением вслушиваясь в звучание ее имени. Круция. Примечание к части. Арт к главе. https://metheatsurseofslytherin122. Небольшая видеозарисовка к главе. https://meolptiendungion207. Условимся, что в моей работе мысли другого человека доступны только при использовании заклинания Легилиминс, а не когда попало, возможно, необходимости в заклинании нет, когда хороший легилимент находится в непосредственной близости от спящего человека, то есть, когда объект пребывает в неосознанном состоянии. Глава 9. Гермиона пробудилась от резкого толчка. Ее тело непроизвольно содрогнулось, а спертое дыхание с хрипом вырывалось из легких. Как она ни пыталась, она не могла вспомнить, что ей снилось, но могла поклясться, что ее разбудил дикий душераздирающий крик. Она рывком села на кровати, настороженно оборачиваясь по сторонам, но все девочки мирно спали и было очевидно, что никто из них не услышал ничего необычного. Она бросила взгляд на сводчатое окошко. Полупрозрачная ткань простой белой шторы пропускала проступающую голубизну предрассветного неба, в котором мимолетно промелькнул серебристый свет, так отчаянно напоминающий драка. Гермиона вскочила с постели и мигом понеслась к окну, отдернув проклятые занавески, что помешали разглядеть нечто очень важное. Но небо было пустым, застывшим в своей пустоте без единого облачка. Гермиона разочарованно вздохнула и, сославшись на не до конца пробудившееся сознание, решила, что ей показалось. Интересно, как он там, уже покинул Хогвартс, что его ждет? Ему будет больно, пожалуйста, пусть ему никто не причинит боль, он ее не заслужил. Этот неосознанный детский лепет наполнял собой все ее существо, которое было словно изрезано сотнями лезвий сомнений. Она знала, что ошибается. Драко лежал на холодном мокром полу подземелья, лишенный силы и способности двигаться. Его горло соднило от разрывающих связки криков, что не так давно наполняли стены этого чертового филиала ада на земле, а суставы и внутренности всего тела скручивало спазмами от еще не прекратившего своего действия заклятия. Его белоснежные волосы потемнели от воды и грязи, под ногтями пальцев рук еще не успела засохнуть кровь от порезов полумесяцев на ладонях, которые он сам себе нанес во время пытки Круциатусом. Во рту ощущался металлический привкус крови, что сочилось из языка и обратной стороны щек, пробитых собственными зубами, истекала струйка из приоткрытого рта. Немигающий и невидящий взгляд широко распахнутых глаз смотрел в темноту сырого потолка. Драко давно потерял счет времени и даже примерно не догадывался, сколько он уже здесь находился. Неестественная, скрюченная поза вывернутых во все стороны конечностей не казалась неудобной по одной лишь причине. Он не ощущал ничего, кроме всепоглощающей, вездесущей боли, что произрастало через все его тело единым организмом, словно чужеродный паразит. Малфой не мог понять, в сознании он или нет. Если в сознании, то почему в голове нет ни одной мысли? Почему такое ощущение, будто он находится где-то между сном и явью, а вокруг вдруг стало так тихо, словно он остался совсем один в этом мире? «Ты не один», — послышался щелчок замка на металлической калитке. Драко мог бы увидеть своего визитера, если бы располагал хоть какими-то физическими ресурсами для поворота головы. Тихие поспешные шаги и шелест ткани были подсказкой, от которой где-то на задворках сознания стало немного теплее. «Драко!» — шепотом прокричал родной голос. В следующую секунду его обладательница опустилась рядом на колени, мягкими, прохладными ладонями развернув его голову к себе. «Ох, мой мальчик, мой милый Драко, что он сотворил с тобой?» Большие и печальные глаза нарциссы, казалось, были созданы для бесконечных горьких слез, которые сейчас стекали с ее длинных ресниц. Для горячо любящей матери развернувшаяся картина была просто невыносимой. Ее колотила крупная дрожь, трясущимися руками нарцисса исступленно гладила мертвенно-бледное лицо любимого сына, пытаясь поймать его расфокусированный взгляд. «Ты меня слышишь, сынок, ответь мне, прошу тебя», — всхлипывала нарцисса, взирая на Драко с неповторимой материнской нежностью, отчаянно выискивая в его пустом взгляде проблески жизни. «Если сможешь, взгляни на меня, постарайся это сделать, хорошо, просто посмотри на меня, Драко, пожалуйста». Малфой слышал голос матери очень четко, он был, как звон колокольчика, что отдавался прямо у него в душе своей вибрацией. Драко попытался сосредоточиться, медленно опуская веки, и был рад, что у него это получилось. Когда он вновь раскрыл глаза, то уловил взгляд матери, и теперь они смотрели друг на друга. Она радостно закивала и склонилась к нему, оставив на лбу долгий поцелуй. «Я прикажу эльфам, чтобы они принесли сюда матрас, одеяло и подушки, а также какой-нибудь еды. Темный лорд запретил тебе покидать подземелье, но я не могу просто бездействовать и молча наблюдать за твоими мучениями. Пусть мне потом и будет, что выслушать». Она приподнялась с пола, пристально оглядывая Драко с печатью боли на лице. «Я скоро вернусь, солнышко». пожалуйста, не отключайся, удерживай ясность ума. Мне нужно найти восстанавливающее зелье, которое поможет облегчить твою боль». Она зашелестела полами платья и быстро взбежала по сырым каменным ступеням. «Докатился», — подумал Драко. «Я даже не в состоянии отчитать маму за то, что она назвала меня солнышком». Утро понедельника выдалось солнечным, хоть и довольно холодным. На сегодня был назначен первый матч по квиддичу между Гриффиндором и Слизерином, а также эта игра была первой в жизни Рона Уизли в качестве вратаря, да и в принципе игрока в квиддич. Во время тренировок они с Джинни постоянно вздорили на поле, настолько громко перекрикиваясь, что при полном безветрии у Гарри разрывалась голова от их голосов, и он молил силы природы послать хоть какое-то слабое дуновение, чтобы ветер унес их надоедливые вопли к чертовой матери. Недовольство Джинни было понятно. Рон не справлялся. На отборочных он проявил себя лучше Кармака Маклагдена, но, как выяснилось позже, причиной тому послужил очень деликатный и мастерский конфундус Гермионы, только менять своего решения Гарри уже не стал. Во-первых, это выглядело бы глупо, а во-вторых, Маклагден ему не нравился. Гарри, как мог, поддерживал друга, хвалил по поводу и без, вызывая искреннее недоумение у остальных игроков, которые, в отличие от него, проблемами со зрением не страдали. Рон прекрасно чувствовал, как Поттер кривит душой, лишь бы поддержать и подбодрить, отчего становилось только тошно. Но после последней тренировки случилось нечто занимательное. Кати Белл отвела Рона в сторону и что-то быстро прошептала ему на ухо. Он одарил ее восторженным изумленным взглядом, глупо улыбнулся и закивал головой, словно зачарованный болванчик из сувенирного магазина в Хаксмиде. Остальные члены команды наблюдали за этим действом, пребывая в глубочайшем недоумении, а когда Гарри после тренировки задал ему очевидный вопрос, Уизли от него лишь отмахнулся, скорчив хитрую довольную ухмылку, от вида которой у Гарри закрались подозрения о плетении какого-то заговора, в который его как капитана никто не собирался посвящать. Завтрак перед игрой всегда отличался особой праздничной атмосферой. Большинство студентов были одеты и разукрашены в цвета играющих команд, из разных концов зала время от времени доносились кричалки, свистки и дразнилки, придуманные самыми находчивыми из болельщиков. Все находились в радостном предвкушении, кроме Гермионы. Она тщательно рассматривала каждого сидящего за слизеринским столом, но, вполне ожидаемо, так и не нашла того, кого искала. «Сегодня Харпер играет», — вполголоса уведомила ее Джинни, догадавшись, кого высматривает подруга. «Ясно», — как можно непринужденнее ответила она, выдавив улыбку, с грустью размышляя о том, что мечта Драко неумолимо от него ускользала, и, скорее всего, майская игра была для него последней. Гермиона встретилась взглядом с Гарри, который сегодня явно выглядел не очень здоровым. Бледно-серый цвет лица идеально сочетался с истинно-черными кругами вокруг глаз, а общее состояние его говорило либо о том, что его тошнит, либо о ночной бессоннице, которая мучила его до самого утра. Кое-что из этого было почти правдой, вот только он не собирался рассказывать Гермионе, что он видел перед тем, как окончательно пробудился в 6 утра. Если она узнает, с каким остервенением Волдемар пытал Малфоя, как он истошно кричал, извиваясь от боли на каменном полу, это сведет ее с ума. «Всем привет!» — послышался витающий мелодичный голос, который не спутаешь ни с чьим другим. «Привет, Луна!» — хором поздоровались ребята, сдерживая смешки при виде гигантской львиной головы, которую Лавгуд напяливала на каждую игру. «Я принесла каждому из вас по амулету от мозгошмыгов», — с видом знатока произнесла Луна, вытаскивая из кармана целую охапку ожерелий, представляющих собой розово-фиолетовые бесформенные камни с продетыми сквозь них веревочками. «Если наденете их на шею или положите в карман, они уберегут вас от размягчения мозга, что только поспособствует лучшему проявлению вашего профессионализма на поле, ведь ваш разум не будет затуманен паразитами». «Спасибо, Луна, мы обязательно ими воспользуемся, только мозгошмыгов нам еще не хватало», — подыграла ей Джинни, незаметно подмигнув ребятам, забрала у Лавгуд обереги и раздала каждому из участников. «А тебе, Рональд, лучше взять сразу два, хотя сомневаюсь, что дело тут только в мозгошмыгах, либо твой мозг уже не восстановить после их губительного воздействия». «Пошла ты, Джинни», — перекривил ее Уизли. «Мозг здесь вообще ни при чем. Спроси у Виктора Крама, он лучший в квиддиче». «Намекаешь на то, что Крам – тупица», — вмешалась в спор новая охотница Демильза Робинс. «Я не намекаю, я это знаю наверняка. «Правда, Гермиона?» — вдруг обратился к ней Рон. Грейнджер совсем не следила за развитием диалога, а потому пропустила адресованный ей вопрос и рассеянно уставилась на Уизли после того, как услышала свое имя. «Да, правда», — наугад подтвердила она, не имея ни малейшего понятия, на какой вопрос она только что ответила. Рон довольно откинулся на несуществующую спинку стула, едва удержав равновесие, чтобы не свалиться со скамьи спиной на пол, повернулся к Кате и подмигнул ей, как ему показалось, незаметно для остальных. Она адресовала ему скромную улыбку и вернулась к поглощению завтрака. «Время», — коротко известил Гарри свою команду. Он оттолкнулся руками от стола и резко встал со скамьи. «У вас 5 минут на завершение завтрака, а я пока пойду подготовлю инвентарь». «Но ты так и не притронулся к еде, Гарри», — сердито заметила Джинни. «Я не голоден. С полным желудком летать тяжелее», — ухмыльнулся он, снова встретившись с озабоченным взглядом Гермионы, от которой не укрылись странные оттенки в поведении друга. 5 минут. Все услышали, чтобы без опозданий. «Ох, ну и заноза в заднице, этот ваш новый капитан», — пошутил сидящий рядом с Джинни Дин Томас, за что был обращен в пепел ее уничтожающим взглядом. «А каким, в твоем понимании, должен быть капитан спортивной команды?» Напала на него Уизли, подбоченившись. «Если он будет распускать нюни и сюсюкаться с каждым, кто не способен себя дисциплинировать, у нас будет не команда, а кучка полудохлых и попаточников 2, и попаточник или грюмошмель, серое мохнатое летучее насекомое, производящее патоку, которая вызывает печаль и ипохондрию». «Да ладно, ладно, успокойся», — вскинул руки в примирительном жесте Дин. «Я просто пошутил, Поттер, душкой капитан что надо». Джинни раздраженно закатила глаза и вскочила со скамьи, подавая пример Демильзе, Кате и остальным, дабы не засиживаться до последней секунды отпущенного времени. Гермиона поспешила вслед за ними, все еще погруженная в собственные мысли, а также обеспокоенная сегодняшним состоянием Гарри. Трибуны, как всегда, были забиты до отказа взбесившимися болельщиками. Среди гриффиндорцев самым невменяемым выглядел Симус со своим располовиненным красно-желтой краской лицом, безумной прической с торчащими во все стороны волосами, как от удара током, и совершенно неадекватным поведением, словно в него запустили ректум симпрой. Он всегда был самым активным болельщиком, таким образом, видимо, компенсируя отсутствие летательного таланта и, соответственно, возможности защищать честь своего факультета. Когтевран и Пуффендуй в стороне не оставались, они облачались в цвета играющих команд, тем самым кого-то радуя, а кого-то разочаровывая. К примеру, Гарри считал когтевранца Майкла Корнера вполне адекватным парнем, но вот сегодня он вырядился в зелено-серебристые цвета. Правда, как выяснилось, он недавно начал встречаться со Слизеринкой, одной из близняшек Крау-3. Это не те Крау, о которых многие из вас подумали. Флора и Гестия Крау состояли в клубе Слизней, появлялись только в последних 3 фильмах, упоминаний в книгах не было. Но Гарри понятия не имел, кто из них Флора, а кто Гестия, да и вообще их вряд ли кто-то различал. Почему-то вспомнился Седрик, который уж точно причислил бы себя к группе красно-золотых, но сейчас не время для этих мыслей. 3, 2, 1. Роланда Хуч дунула в почти ультразвуковой свисток и выпустила мячи в воздух. Началась немыслимая суета, на трибунах все толкались, игроки врезались друг в друга на метлах. Очевидно, Монтегю решил ужесточить без того безобразную тактику слизеринской команды, чтобы посбрасывать мерлиномерзких гриффиндорцев с метел и тем самым расчистить путь к легкой победе. В такие моменты Гарри вспоминал футбол, который смотрел по телевизору дядя Вернон, и черной завистью завидовал строгости макгловских правил во время игры. Слизерин всегда играл грязно, но складывалось такое ощущение, что к этому все просто привыкли. Спустя несколько голов, успешно забитых гриффиндорцами, слизеринские охотники кинулись в сторону гриффиндорских колец, перебрасывая друг другу квофл, и в этот момент произошло следующее. Кати Белл резко рванула к кольцам, наспех крикнув Пиксу и Куту что-то про бладжеры, и, обогнав соперников, подлетела к кольцам аккурат в тот момент, когда в одно из них запустили квофл. Рон, чья скорость реакции и полета на метле оставляла желать лучшего, находился у дальнего кольца, поэтому Кати подоспела вовремя, чтобы отбить запущенный мяч и спасти свою команду от гола. «Вы посмотрите, что творится у колец Гриффиндора», — прогундосил своим противным голосом новый комментатор Захария Смит. Белл решила сыграть сразу за 2 игроков, какое великодушие. «Интересно, мистер Бездарность ей за это заплатил или здесь имеет место быть более романтичная история? Ой, чтоб тебе пусто было, Смит, гнида ты пуффендуйская, пробурчал Рон, одарив благодарным взглядом Кэти, которая спешила вернуться на свою позицию. Это просто недопустимо, возмутилась Гермиона, обратившись к рядом стоящему Невиллу. Кто вообще назначил этого урода комментатором? После длительного пребывания на посту Ли Джордана, с нашего факультета кандидатов не принимали, а из оставшихся отбор прошли только двое, Смит и Нот. А когда стал выбор между ними двумя, Смит оказался тем, у кого язык больше подвешен, объяснил Невилл, пытаясь перекричать толпу, не отвлекаясь от игры. Весь остаток матча прошел в такой же агрессивной манере со стороны слизеринских игроков и в пассивно-агрессивной, со стороны комментатора Смита. Рон в итоге пропустил пару мячей, три мяча помогла отбить Кэти, а с остальными шестью он справился сам, чем очень порадовал всех, кто в него верил, и особенно тех, кто не ожидал от него каких-то особых успехов на этом поприще. Спустя 34 минуты игры, Гарри все-таки сделал над собой усилие, переступив через усталость и ее побочные эффекты в виде головной боли и головокружения и, когда увидел снитч, поймал его всего за 15 секунд. Захария Смит с большим сожалением объявил победу Гриффиндора, после чего с безразличным видом удалился с трибун, так и не поздравив победившую команду. Джинни с отобранной у Пикса битой в руках уже прицелилась, чтобы запустить Смиту в спину пролетающим мимо Бладжером, но Гарри успел вовремя ее остановить, оказавшись рядом. «Отставить, солдат!» — крикнул он, улыбаясь. Поттер схватил ее за предплечье, вынудив опустить биту. «Ты сегодня блестяще себя показала, Джинни. Не порть нашу победу импульсивным поступком, по причине которого все наши заработанные очки уйдут псу под хвост из-за сломанного позвоночника одного гнусного человечишки». Вечно дерзкая и уверенная в себе Джинни Уизли смотрела на Гарри с растерянностью и, как ему показалось с учетом общего воспаленного состояния, с некоторым обожанием. Она улыбнулась ему, коротко кивнула, и они вместе опустились на землю к остальным ребятам, которые уже вовсю обнимались друг с другом и с темпераментными высокоактивными болельщиками, принимая поздравления с победой. «Может, показалось, а может, Гермиона все-таки была права», — подумал Гарри, почувствовав, как жаркое облегчение разлилось по телу. К тому моменту, когда Джинни и Гарри подлетели к толпящейся внизу команде, к Рону протиснулась Кэти, по-братски протягивая ему руку в огромной перчатке. «Ты молодец, Уизли, отличная работа», — довольно похвалила она его. Рон уставился на протянутую руку и хотел было ответить на рукопожатие, но вместо этого мягко сжал ее двумя руками и, заливаясь краской, с нескрываемым восхищением произнес: «Если бы не ты, я был бы в полной заднице, Кэти». Это прозвучало настолько неоднозначно, что у некоторых закрались сомнения, а не попал ли в яблочко Захария Смит, когда выдвинул одно из своих предположений по поводу командной работы Уизли и Беллу. «Вы не расскажете, какого хрена вообще творилось на поле и почему вы приняли решение меня заранее об этом не уведомлять?» Устало возмутился Гарри с воинственно настроенной Джинни позади него. «Гарри, это я виновата», Кэти взяла весь удар на себя. «Мне пришла эта идея внезапно, и я решила, что скажи я тебе об этом за день до игры, ты был бы против, потому что каждый должен придерживаться своей позиции и не подводить других». «Вот именно, и был бы абсолютно прав», вскипела Джинни. «Спасибо, конечно, что в первый раз сказала Джимми Риччи про летящий прямо в меня Бладжер, но когда ты без предупреждения в третий раз свалила со своей позиции, а слизеринские обступили наших загонщиков, я еле увернулась от ебучего Бладжера, который должна была увидеть ты и предупредить меня. А ну хватит на нее орать», — взвился Рон. «Кэти спасла нашу игру и уберегла от трех голов. Вас целых трое охотников на один мяч, а я один на три кольца. Это несправедливо. Твои аргументы просто смешны, Рональд. Я, конечно, уважаю любое решение Гарри, но вот брать тебя в команду было просто вопиющей ошибкой». «Так, довольно. Мы все отлично поработали», — пытался перекричать их Гарри, игнорируя тупую боль в висках. «Кэти, ты отлично справилась, но принимать такие решения втайне от меня я запрещаю», — Кэти понимающе кивнула, признавая свою вину. «Рон, ты большой молодец, сегодня ты показал себя лучше, чем на всех тренировках вместе взятых. Кэти меня поддерживала, единственная. Вы хоть понимаете, насколько важна поддержка в спорте? И я говорю про искреннюю поддержку, Гарри, а не про вымученные комплименты, чтобы меня подбодрить», — поспешно добавил Рон, когда заметил, что Гарри собирается его перебить. «Я впервые сегодня почувствовал уверенность в себе, вот поэтому и показал себя хорошо. Ребята, вы чего?» — крикнул Симус. «Быстро закончили ругаться и погнали отмечать. Мы притащили вчера из Хаксмида через тайный ход несколько ящиков огневиски. А не рановато ли?» — пыталась возразить Гермиона, но ее голос подавил рев бешеных гриффиндорцев, и стало понятно, что сегодня от нее, как от старосты, не будет никакого толку. Гостиная Гриффиндора была переполнена до отказа. Когтевран и Пуффендуй, кажется, целиком втиснулись сюда, за исключением тех несчастных, кто болел за Слизерин. Комната превратилась в душегубку, но, похоже, это никого не смущало, и всем было весело. Толпа пьяных и громких людей напоминала клубок извивающихся червяков, особенно, если смотреть на все это действо сверху. Гарри, изрядно набравшись, вышел из алкогольной парилки, чтобы немного вдохнуть свежего воздуха, и сел на ступеньки перед портретом, который, впрочем, не успел до конца закрыться, выпустив еще одного студента наружу. «Привет», — улыбнулась Гермиона, опустившись рядом с ним на ступеньку. «Увидела, что ты выходишь, и решила тоже продышаться немного, а то уже голова кругом. Ты же вроде не пила, немного. Мне не нравится огневиски, его больно глотать». Гарри усмехнулся. Его умиляло, что Гермиона, самая взрослая среди них во всех отношениях, до сих пор единственная не привыкла к горькому вкусу взрослой жизни. Так в том же его и прелесть, разве нет? Гермиона сморщила нос и покачала головой. Видел, как Рон целовался с Кати на диване. Это было сложно не заметить. Что ж, это неожиданно, но я рад за них. Они рассмеялись. Как это было странно, снова беззаботно смеяться по пустякам. Этот Харпер просто ничтожество, надменно выразилась Гермиона. Он вообще хотя бы заметил Снитч за всю игру или в итоге уже увидел его у тебя в руке, когда объявили конец игры? Сомневаюсь, что он вообще видел хоть что-то, кроме нашей Демельзы, хихикнул Гарри, что было не совсем типично для его трезвой версии. Все-таки с Малфоем хотя бы интересно играть. Черт, ну не собирался же о нем говорить. Долбаный виски. Гермиона заметно потускнела, опустив печальный взгляд. Она весь день думала о Драко, как и вчера, и за день до этого. Сегодня он мог бы блистать на поле, доводить Гарри до белого коленя, заставив как следует попотеть и погоняться за ним, а вместо этого был заключен в неволе собственного дома. «Я по нему скучаю», — полушепотом призналась Гермиона. «Это так глупо, но я не могу ничего с собой поделать». «Это не глупо», — машинально ответил Гарри. «Слушай, я хотела спросить, но ни в коем случае не собираюсь давить», — неуверенно начала Гермиона, — но Гарри уже все понял, только совершенно не знал, что ей ответить. «Ты что-то видел сегодня ночью, не так ли? Что ты имеешь в виду?» Гарри довольно плохо соображал под действием выпитого, но пытался тянуть время, насколько ему это позволяли последние работающие извилины. «Ты был сегодня слегка не в форме, думаю, это заметила не только я», пытаясь сохранять терпение, объяснила Гермиона. «Ах, ты об этом?» «Да, снилось всякое, Гарри. Я прошу тебя, будь откровенен со мной». Он тяжело вздохнул, приняв тот факт, что разговор неизбежен, но как в его состоянии контролировать беспорядочно вылетающие слова. Он не должен был проболтаться Гермионе обо всех подробностях его кошмара. «Ладно, да, ты права, я кое-что видел». Гермиона застыла в ужасающем предвкушении, чувствуя, как бешено колотится сердце о ребра. Малфою не сладко, совсем. Вальдемарт очень зол на него. Он его пытал в подземелье. Гермиона в ужасе закрыла рот рукой. На ее глаза навернулись слезы, а тело забило неуемная дрожь. «Блядь, Поттер, ну нахера ты это сказал? Ты же собирался держать язык за зубами. Чертов огневиски, как же все это не вовремя совпало?» Язык развязался при первой же возможности. «Круциатус!» — еле вымолвила Гермиона сквозь сдавливающее горло рыдания. Гарри коротко кивнул, не в силах смотреть на страдания подруги. Больше она ничего не спрашивала, ей не нужны были подробности, к тому же, сейчас ей уже не казалось, что разбудивший ее крик был всего лишь фокусом разыгравшегося подсознания. Они молча сидели на ступеньке какое-то время, Гермиона тихо плакала, а Гарри даже не мог ее приобнять за плечи, потому что чувствовал себя виноватым одновременно и за то, что изначально утаил от нее свой сон, и за то, что вывалил правду вот так. Судя по прекращающимся всхлипам, Гермиона пыталась взять себя в руки, в это время за портретом послышались какие-то крики и толкотня, после чего он резко распахнулся, выпуская оттуда взмыленную раскрасневшуюся Джинни. «Оставь меня в покое. Пошел ты нахер, Дин. Пошел, нахер». Джинни верещала, как резаная, налитые кровью глаза и спутанные волосы говорили о том, что свой амулет от мозгошмыгов она все же напрасно отдала Рону. Кажется, она даже не заметила, что чуть не споткнулась о сидящих под ногами Гарри и Гермиону и фурией неслась вниз по лестнице, скрывшись в темноте ближайшего коридора. Припадочная истеричка, обиженно буркнул Дин и захлопнул портрет. Гарри был предельно взбудоражен, его сомневающийся вопросительный взгляд метался между Гермионой и коридором, в котором исчезла Джинни, безмолвно спрашивая совета. «Иди», — мягко подтолкнула его Гермиона, криво улыбаясь сквозь еще не высохшие слезы. «Иди же, Гарри, это твой шанс, идеальнее момента просто не придумаешь. Вы оба пьяные, расстроенные и влюбленные, в этом же вся жизнь». Гарри резко подорвался и, не сказав ни слова, кинулся вдогонку за Джинни, перескакивая через две ступеньки. Гермиона улыбнулась ему вслед, но решила еще посидеть здесь, чтобы вновь не окунаться в духоту. За эти полтора часа одиноких раздумий Гарри с Джинни так и не вернулись. Нарцисса спускалась в новые покои сына, каждый раз ощущая, как сжималось сердце от сырого мрака подземелья. Вальдемарт приказал ему оставаться здесь, пока он не усвоит урок, а до тех пор подниматься наверх Малфою категорически запрещалось. Прошло уже 3 дня с момента его заточения, и за все это время Драко так и не притронулся к еде. Почти ничего не говорил, все время лежал и старался не двигаться, так как при любом резком движении каждую мышцу его измученного тела пронизывала адская судорога от пыток Круциатусом. Темный лорд посещал Драко 2 раза в день, задавал один и тот же вопрос, на который был лишь один правильный ответ. И Малфой знал его, но упорно продолжал молчать, знал, что будет дальше, и продолжал молча терпеть пытки, пока боль не становилась настолько невыносимой, что вырывалось из глотки отчаянным воплем. В такие моменты полнейшего исступления Драко помогали удерживаться в сознании внезапные образы, всплывающие перед глазами, словно спасательный трос, за который он ухватывался из последних сил, карабкаясь вверх из пучины бездонной боли. Эти образы возникали точечно, нецелостно, но так явно, практически осязаемо. Он действительно чувствовал на своих губах прикосновение тех, других, что так нежно целовали его совсем недавно, действительно ощущал запах персика с нотками ванили и корицы, действительно видел смеющийся взгляд добрых карих глаз. Они избавляли его от мук, защищали израненное сознание от истерзанного пытками тела, и ради этих видений он был готов принимать боль снова и снова. «Милый, как ты? Тебе легче?» А вот печальный голос матери он не желал слышать вообще никогда. Для ее боли в его истощенном сердце уже не было места. «Малыш, тебе нужно хотя бы попить, пожалуйста».